Клодина. С тех пор, как Клодина прибыла в Париж, ее мать всячески старалась не оставаться с ней наедине. Но теперь, когда весь двор разбрелся, кто караулить вести о здоровье короля, кто расставлять фигуры для будущей партии, когда трон перейдет наследнику, Клодине удалось проследовать за матерью до ее спальни. «Что вам нужно, дочь?» «Я устала и направляюсь в постель». Клодина вытолкнула служанку за дверь, захлопнула ее у той перед носом и тогда только повернулась к матери. «Я пришла выслушать вас, сударыня. Расскажите, кто мой истинный отец?» «И вы правда шли за мной ради этого?» «Ради этого я приехала на королевскую свадьбу». Мать Клодина отвернулась налить себе вина. «Я ничего не могу вам сказать. Я покорилась вам, вышла замуж за барона, и теперь вы должны мне правду». «Вы разве не поняли? Это не только моя тайна». «Какая разница? Отец, то есть ваш муж, уже мертв». «Но Господь смотрит на меня. Должна ли я пообещать не домогаться ничего у моего настоящего отца?» «Не настаивайте». «Знает ли он, что у него есть дитя? Или от него вы тоже скрыли правду?» — сказала Клодина с горьким упреком. Пальцы матери скользили по линиям растительного орнамента на бокале, а сама она замкнулась в молчании. «Говорите, сударыня, заклинаю вас. Если бы правда могла сорваться с губ матери, как зрелый плод, она бы уже трясла ее, как яблоню». Мать села на сундук, глядя перед собой. «Ваш отец был необыкновенным мужчиной, высоким, красивым, сильным. Это была волшебная встреча. Носить под сердцем плод единственной ночи нашей любви, когда нам с мужем так и не удалось зачать, это был дар небес». Взгляд у нее заблестел, будто она видела своего возлюбленного за пеленой воспоминаний. «Клодина, я дорожила вами больше, чем если бы вы были законным чадом. Тем крепче мое желание узнать его. Скажите мне имя». Вырванная из мечтаний мать воззрилась на нее холодным взглядом. «Этого вы не сможете узнать», — отрезала она, вставая. Она налила себе еще вина. Но прежде чем успела пригубить бокал, Клодина вырвала его и плеснула ей в лицо. Вытираясь рукавом, мать смотрела на нее в изумлении. «Как вы смеете?» «Я хочу знать его имя». «Я не скажу вам. Вам не разговорить меня иначе, как под пыткой». Если бы стоящая перед Клодиной женщина не рождала ее на свет, она бы всерьез подумала о такой возможности. «Я разыщу правду. Пускай и вопреки вам». Ее слова потонули в тишине. Мать выливала остатки вина в другой бокал. «Дочь моя, боюсь, супруг не даст вам для этого должного простора». «Супруг». Клодина про него почти забыла. Мать была права. Барон де Рец ни за что не позволит ей остаться при дворе. Он был настроен решительно. Поездка на свадьбу должна стать последним ее выходом в люди, прежде чем он заточит ее в своем имении, пока она не забеременеет и не родит ему заветного сына. Представив, что она снова в одной постели с бароном, Клодина содрогнулась от омерзения. Нет, она не хочет туда возвращаться. Однако как ей сбежать? Ведь должен быть способ —